и потому с еще большим, чем прежде, доверием отнесся к хвастливым рассказам Гапона. Фонды последнего поднялись и у Дурного. Время тревожное. В деле поимки террористов никаким источником пренебрегать не приходится. Переговоры стали носить теперь уже вполне конкретный характер. Шла речь о той плате, которую Гапон с Рутенбергом должны получить за выдачу подготовляемого террористами покушения. Гапон запросил не больше, не меньше, как 100 тысяч рублей. Рачковский пришел в ужас от подобных аппетитов и клятвенно уверял Гапона, что таких цен на полицейском рынке не платят. Дурного, которому было доложено о требованиях Гапона, сделал контрпредложение. 25 тысяч и ни копейки больше. Гапон должен считаться с тяжелым состоянием русских финансов. Торги шли с переторжками. Гапон был упорен, и вопрос пошел вверх по инстанциям. Дурново советовался с председателем Совета министров графом Витте, сообщив ему о требовании Гапона и о своем контрпредложении. По воспоминаниям Витте, он рекомендовал не особенно верить Гапону. По рассказам Герасимова, Витте, наоборот, был вообще главным вдохновителем всей авантюры с Гапоном. Во всяком случае, что касается до денег, то и сам Витте признает, что за ценой он советовал не стоять. 25 или 100 тысяч рублей большого значения, по его мнению, не составляло. Как неплохо было состояние русских финансов, государственная казна такой расход еще могла выдержать. Тем временем Рутенберг приехал в Гельсингфорс и нашел Азефа, которому подробно рассказал обо всем, что узнал от Гапона. Негодование Азефа не знало границ. Он думал, вспоминает Рутенберг, что с Гапоном нужно покончить, как с гадиной. Для этого я, то есть Рутенберг, должен вызвать его на свидание, поехать с ним на извозчике на рысаке боевой организации в Крестовский сад, остаться там ужинать поздно ночью, покуда все разъедутся, потом поехать на том же извозчике в лес, ткнуть Гапона в спину ножом и выбросить из саней. В отношении предателей Азеф всегда был беспощаден. Но вопрос о Гапоне, конечно, не мог быть решен так просто. В глазах людей, принимавших активное участие в политической жизни, он давно уже перестал пользоваться уважением. Но широкие массы о темных моментах его жизни ничего не знали. В их представлении он все еще был окутан героическим ореолом событий кровавого воскресенья, а потому было основание опасаться, что далеко не все поверят известию об его измене, что многие будут склонны во всем видеть интригу против Гапона со стороны его политических противников. Другие члены Центрального комитета, которые были ознакомлены с рассказами Рутенберга, указали на эти обстоятельства. Гапона было решено убить, но не одного, а вместе с Рачковским, чтобы из самой обстановки убийства была ясна связь Гапона с полицией. Выполнение этой задачи было поручено Рутенбергу. Он должен был продолжить свою игру, создать у Гапона и Рачковского уверенность в том, что он согласен стать предателем, завлечь их на общее свидание и там убить обоих. План был продуман в деталях. В помощь Рутенбергу был дан еще один член боевой организации, который должен был играть роль извозчика, производящего наблюдение за Дурново. Сношения с ним Рутенберга должны были создать у полиции уверенность, что они действительно имеют дело с